«Кириск», — сказал он ему, беря его за руку, — «вот бочонок наш с водой. Нащупал? Запомни. Что бы то ни случилось, береги бочонок. Держись за него. Вцепись, но не разлучайся. Если что, лучше нам погибнуть, чем остаться без него. Ты понял меня? Ни на кого не надейся. Слышишь?» Хорошо, что он сказал об этом. Хорошо, что он вовремя предупредил об этом мальчика. Очень скоро это ему пригодилось. После короткой передышки шторм налетел с еще большей силой и свирепостью, точно бы пользуясь прикрытием ночи и беспомощностью людей, ничего не видящих во тьме и в тумане. В этот раз волны обрушились с новым приступом ярости, поистине как в отместку за доставленное короткое послабление. И закрутился, завертелся органовский каяк между невидимыми волнами, нещадно швыряемые их ударами во все стороны. Всплески захлестывали лодку. Лодка оседала, зачерпывая воду. Как ни метался орган с черпаком, ползая на коленях, успеть вычерпать набегающую воду было немыслимо. И тогда закричали гребцы зло и отчаянно: «Выбрасывай все! Тонем! Выбрасывай!» Кириск громко заплакал от страха, но его никто не слышал, и никому не стало дела до него. Мальчик забился в углу у кормы, крепко держа бочонок под собой. Он навалился на него боком, судорожно скрючившись, содрогаясь от плача. Он помнил, что это главное дело, которое он должен был делать, чтобы не случилось. Он понимал, они тонут. Но и тогда он делал то, что было сказано старейшиной органом. Сохранял бочонок с водой. Полузатонувшую лодку надо было срочно спасать. Мылгун продолжал пока сумасшедше работать веслами, стараясь изо всех сил действовать так, чтобы лодка не перевернулась. Орган и Эмраин выбрасывали за борт все, что находилось в лодке. Другого выхода не было. В море полетели оба винчестера, гарпун, мотки веревок и все прочие вещи, и даже жестяной чайник органа. Труднее всего им пришлось с тушей нерпы. Намокшая, отяжелевшая, осклизлая туша не поддавалась. Ее надо было поднять со дна лодки и перевалить за борт. То, ради чего они шли в плавание на необитаемые острова, добычу, предстояло выкинуть прочь. Хрипло рыча, выкрикивая ругательства и проклятия, они с большим трудом выталкивали в тесноте тушу к краю борта и, наконец, опрокинули ее в море. Даже в этой сумятице и дикой схватке с морем было ощутимо, как облегченно качнулась лодка, освободившись от груза нерпы. И, возможно, это-то и спасло положение. Орган очнулся первым. В белой безжизненной пустоте он не сразу мог взять в толк, где он, и что значит эта мутная, непроглядная неподвижность вокруг? То был туман. То был великий туман, безмолвно, безраздельно и незыблемо покоившийся в ту пору над всем пространством океана. Великий туман переживал свое великое оцепенение. Когда глаза немного присмотрелись, старик Орган различил во мгле контуры лодки, потом и людей. Эмраин и Мылгун валялись на своих местах возле весел. В усмерть истерзанные, измотанные ночным шквалом, они лежали в странных позах, точно бы они были сражены на повал, и только сиплый, прерывистый храп свидетельствовал об их жизни. Кириск лежал, скорчившись у его ног, привалившись к бочонку. Он продрог во сне от сырости и холода. Орган пожалел его, но ничем не мог помочь. Оглушенный пережитой ночью, он сидел на корме, опустив седую голову. Все тело старика болело и ныло. Его длинные узловатые руки свисали, как плети. Много разных бед и испытаний довелось пережить Органу на своем веку, но такого жестокого случая не знавал даже он. Он не представлял себе, где они сейчас находились, куда угнал их шторм, как далеко они от земли, в море ли они или в самом океане. Он не представлял себе даже, какое время протекало в тот час. В сплошном, беспросветно застывшем стоянии тумана невозможно было отличить день от ночи. Но по всей вероятности, если учесть, что штормы обычно утихают к утру, стоял день, возможно, вторая половина дня. Как бы то ни было, даже радуясь, что чудом остались в живых, Органу было от чего повесить голову. Лишившись всего, что имелось с ними в плавании, вплоть до ружей, вымененных у заезжих купцов за сотни соболей, они оставались теперь в лодке с двумя парами весел и початым бочонком пресной воды. Что их ждало впереди? Конечно, как только гребцы придут в себя, они вместе обдумают, как им быть и что делать дальше. Но кто скажет, в какую сторону им двигаться? Это прежде всего. Во-вторых, если дождаться ночи, и если небо не будет в облаках, можно попытаться определиться по звездам. Но как долго придется им плыть? Сколько потребуется сил и времени? Дотянут ли? Выдержат ли? А туман? Что за туман? Так густо и неподвижно лежит он над морем. Точно бы он встал здесь навечно. Неужто повсюду так? Неужто весь мир погрузился в такой туман? Хотелось курить и пить. О куреве, однако, не приходилось беспокоиться. Тот табак, что оставался при нем, весь вымок. И трубка куда-то подевалась. А вода? А пища? Орган побоялся думать об этом. Пока еще можно терпеть, и пока еще можно было не думать. На море стояла мертвая зыбь, полный покой, штиль. Лодка лишь слегка покачивалась на месте. Никуда ее не влекло, и никуда она не двигалась. Весла, брошенные в воду, безвольно лежали на поверхности. Можно было понять и Мраина, и Мылгуна. Они достигли такого предела усталости, что не могли поднять весла на борта. Свалились в мертвецком сне. При полном безветрии все замерло во мгле и неподвижности. Море стояло, туман стоял, лодка стояла. Спешить было некуда, плыть было некуда. Печально прикорнув, старик незаметно уснул и проснулся, когда его разбудил Кириск. «Откычх, откычх!» — толкал его мальчик. «Мы хотим пить!» Орган встрепенулся и понял, что трое соплеменников ждут от него действий, ибо он старейшина, и понял, что начинается самое страшное — распределение воды. Туман стоял все так же густо и неподвижно. Море находилось в полном затишье. Весь остаток дня они неспешно плыли в тумане. Бесцельно и неизвестно куда. После того, как люди пришли в себя и осознали свое положение, стоять на месте было уже невозможно. И они плыли. Быть может, приближаясь к земле, а возможно, напротив, удаляясь от нее. Но все-таки в этом имелась какая-то иллюзия движения. Вся надежда была на то, что туман рассеется, и тогда станет яснее, что делать. Во всяком случае, ночью можно будет увидеть звезды, если рассеется туман. Перво-наперво необходимо было ухватиться за звезды. И еще была надежда, что натолкнуться на какой-нибудь остров. А там будет легче сориентироваться. Так они и плыли пока в никуда, все время в туман. Но и при этом Орган велел навести некоторый порядок в лодке. Вычерпали начисто остатки воды со дна, чтоб под ногами не хлюпало. Кириска он посадил рядом с собой на корму, чтобы теплее было мальчику под боком и чтобы он обсыхал побыстрее. Воды выдал всем поровну. На первый раз всем по неполному на одну четверть ковшу. После штормовой ночи необходимо было напиться хотя бы раз досыта. Но Орган предупредил, что отныне пить будут только тогда, когда он найдет нужным, и лишь столько, сколько он нальет. И при этом для пущей убедительности покачал воду в бочонке. Он был уже наполовину пуст. Была и нечаянная радость, когда приступали разливать воду. За бочонком, в самом углу кормы, под сиденьем, обнаружили кожаную из нерпичьей шкуры торбу с вяленой юколой. Большую торбу с пищей выбросили за борт вместе с другими вещами. А этот мешочек, собранный в дорогу женой Мылгуна, остался ненароком на месте, потому что лежал под сиденьем за бочонком, который Кириску поручили сохранить во что бы то ни стало. Правда, в той торбе было полно морской воды, и юколу невозможно было взять в рот, настолько она пропиталась солью и без того соленая. И все же то была пища. И если бы имелось вдосталь воды питьевой, то и такая юкола вполне сгодилась бы. Но пока что юколу никто не ел, опасаясь жажды. Все ждали одного — когда исчезнет туман. В полном безмолвии и неподвижности тумана лишь уныло скрипели уключены весел. Скрип тот среди великой тишины походил на усталые мольбы и стенания заблудившегося человека. «Где я? Где я? Куда мне? Куда мне податься теперь?» Все ждали одного — когда исчезнет туман. Но он не исчез и не собирался исчезать. Туман не шевелился. Казалось, что нечто невообразимо чудовищное, какая-то иная сущность, неземная, дышащая промозглой влажностью, поглотила весь белый свет и землю, и небо, и море. Снова наступила ночь в чреве тумана. Об этом можно было судить по налившейся черноте вокруг. И никаких звезд, никакого неба наверху. Плыть куда-то для того лишь, чтобы только куда-то плыть, уже не имело смысла. Ждали, уповали, надеялись, не покажутся ли звезды на небе. Ждали с часу на час. Ждали появления ветра, который угнал бы этот ненавистный, трижды проклятый туман. Не спали. Обращались с мольбой к духу неба, чтобы раскрыл он звездный небосвод. Вызывали мольбой хозяина ветров, чтобы проснулся он за морем, гривастый косматый зверь. Но все тщетно. Никто не слышал их обращений, и туман не развеивался. Кириск тоже ждал появления звезд. Эти звезды, обычно как игрушечки, блиставшие в небе, теперь были ему нужнее всего. Все то, что довелось пережить с прошлого вечера, потрясло, устрашило мальчика. Ведь ничего не стоило детской душе отчаяться, надломиться, сокрушиться навсегда. Но то, что трое взрослых, находясь в одной лодке с ним, при общей смертельной опасности, когда, казалось, уже наступал конец их плаванию, выстояли, преодолели разъяренную стихию, вселяла в него надежду, что и в этот раз путь к спасению будет найден. Он очень верил, что стоит только показаться звездам в небе, как придет конец их страданиям. Только бы побыстрее это свершилось. Быстрее бы вернуться назад, к земле, туда, к пегому псу. Быстрее, быстрее, быстрее, потому что очень хотелось пить и есть. Невыносимо хочется пить и есть. И чем дальше, тем острее хочется пить и есть. Очень хочется домой, к матери, к сородственникам, к жилищам, к дымам, к ручьям и травам. Всю ночь бедствующие томились в ожидании, но ничто не изменилось. Туман не тронулся с места, звезды не высыпали в небе, море продолжало оставаться во мгле. И всю ночь очень хотелось пить. Было сыро и зябко, но прежде всего очень хотелось пить. Кириск мог полагать, что не только он так тяжко хотел воды, но и другие также страдали от неутоленной жажды. Но ему хотелось пить больше всех, и это его терзало, что ему хотелось пить больше всех. А старейшина Орган не дал воды, когда Кириск все же попросил немного. «Нет», — твердо сказал он, — «сейчас не будем, терпи». Если бы знал он, старик Орган, как хотелось пить после юколы, которую они втроем с отцом и Мылгуном все же не утерпели к концу дня, начали грызть от голода. И хотя запили юколу водой, но этого было совсем недостаточно, а через некоторое время пить захотелось еще сильней. А старик Орган не притронулся к юколе, Перетерпел. Но и воды не пил. Сберег. Не позволил себе ни глотка. В тот день два раза пили воду. Утром и вечером. За исключением органа. Вечером совсем немного. Всего лишь на донышке ковша. А воды в бочонке оставалось все меньше и меньше. Когда хотелось пить, пить и пить, ожидание перемен вдвойне становилось пыткой. Так длилось всю ночь. И всю ночь недвижно лежал стылый туман, и море не шелохнулось.